Бакынка. О, вы правы, обычно мой вид путают с другим, кивнула она и улыбнулась, первый раз в Киото, угу, визит сюда был спонтанным. Пожалуй, я закажу рамен, он выглядит довольно аппетитно, хороший выбор. Пожалуйста, ожидайте, сказала она и ушла готовить мой заказ. Пока я ждал свой рамен, мне удалось почувствовать, что рядом со мной кто-то сел. Повернувшись в его сторону, меня встретила широкая улыбка невысокого лысого старика с очень знакомой формой головы. Луна на воде и вытянутый череп, это именно он, хех, ну и ну, мало кто может почувствовать мое присутствие, и еще меньше все еще живы. О, тогда я счастливчик, если мне удалось и то, и другое, улыбнулся я ему в ответ. Мое имя, Романи Архиман, волшебник, это ваше заведение, Нурарихин сама, хех, как проницательно, усмехнулся он, да, оно мое. И что же такой могущественный волшебник делает здесь, в Киото? Могущественный, я бы не назвал себя таковым, ответил я, пожав плечами, и могу я узнать, почему вы так считаете? Ну и ну, ты можешь обмануть окружающих, но не меня, волшебник Кун, отмахнулся Нурарихин и пристально посмотрел на меня, ответь на мой вопрос. Он видит во мне угрозу? Ну, он зря беспокоится. И как он мог почувствовать мою силу? Я держу свою ману в узде, что уже вошло в привычку. Для всех сверхъестественных существ я должен выглядеть как довольно обычный маг с уровнем маны чуть выше среднего. Исключениями являются только кто-то по типу офис или зверей. Визит сюда был спонтанным, как вы наверняка уже слышали, Нурарихин сама. Спонтанным, он поднял бровь. Мне нужно было подумать, пробормотал я. Услышав мой ответ, его пристальный взгляд сменился заинтересованным, а на его лице появилась довольно-таки добрая улыбка. «Хо, поделись со стариком своими проблемами, молодой, я дам тебе пару советов», похлопав меня по плечу, он повернулся в сторону кухни. «Кана-чан, принеси что-нибудь покрепче». «Поняла», прокричал женский голос, «сейчас буду». «Не стоит, Нурарихин сама, я попробую разобраться самостоятельно», замахал я руками. «Еще как стоит, давай, рассказывай». «Видимо, мой визит в Киото продлится дольше, чем я ожидал». «Минус ноль. Резиденция Эмия. Прибыл домой я только под вечер, появившись в своей комнате. Разговор с Нурарихином стал приятной сменой обстановки. Время от времени просто поговорить по душам бывает полезно. Я даже перестал грузить себя. Он внимательно слушал меня, не перебивая и время от времени кивая. А говорил я долго, пару часов минимум. Разумеется, я прерывался, чтобы похлебать свой рамен и выпить саке, который принесла Кана-сан. Я не упоминал тот факт, что переродился, но, думаю, это его бы не удивило. Эпоха богов, как-никак. А выслушав меня, он задал мне всего лишь один вопрос. Что изменится, если я узнаю, что было раньше? И я просто завис, задумавшись. Минут на пять точно. Действительно, что изменится? И мне удалось прийти к определенному выводу. Ничего, но незнание меня беспокоит. Особенно, моя реакция на близость Акина. Встряхнув голову, я направился в общий зал. Есть мне не хотело, но полежать на диване всегда неплохо. Дойдя до лестницы вниз, я услышал голоса, которые не ожидал услышать, и остановился. По крайней мере, не здесь и не сегодня. «Спасибо, Арчер», — послышался голос Азазеля, у которого немного заплетался язык. «Хочешь поработать на меня? Что ты здесь забыл? Черт возьми, как ты сбежал от Найтигейл? Никто, абсолютно никто не может пройти мимо нее. Благодарю, Азазель-сан, но мастер вряд ли отпустит меня. К тому же, он как маленький ребенок, всегда способен найти приключения на свою раздражающую задницу», ответил Арчер самодовольным тоном. «Ао, я тебе это припомню, королева Шира, готовь свою кость меча». «Не говорите так, Арчер-сан», услышал я протест Акина. «Да, он любит раздражать, и бывают моменты, когда его хочет ударить, но он не так плох, как вы говорите. И это после всего того, что я для тебя сделал, чертова садомазохистка. Это твоя благодарность. Я так и знал. Он тебе нравится. Где он? Он почувствует всю силу святой молнии». Теперь был чей-то баритон с довольно-таки искренней яростью. «А ты еще кто? А, погодите. Это чертов Баракель в моем доме. Ты вообще что тут забыл? Эн, нет. Ты ошибаешься, отец. Он мне не-не. Хотя бы попытайся отрицать убедительно. И тебе еще нет 18. Черт возьми, я был прав. Где он? Покажите мне его. Ая, Он так сильно хочет меня увидеть, хех. Я спустился по лестнице и посмотрел на них, а они, в свою очередь, услышали звук шагов и посмотрели на меня в ответ. Как оказалось, в зале из слуг помимо Арчера находились все остальные, за исключением Геракла, который был снаружи. Артурия, Мерлин, Ланселот и Гильгамеш смотрели на гостей с некоторым пониманием, все еще кивая на слова Эми. Медуза и Энкиду что-то делали на кухне, видимо, помогая Арчеру с готовкой. Ассасины находились в призрачной форме где-то здесь. Иссей просто смотрел и пускал слюни на Тиамат и Офис, обнимающихся друг с другом на свободном диване. А Алая просто стояла и хихикала в одном из углов комнаты. А Азазель, Баракелли и Акина сидели за столом, рядом с которым стоял Арчер и очернял мое имя своими абсолютно ложными обвинениями. «Я тут, мазохист-извращенец. Ты что-то хотел?» – спросил я и надменно ухмыльнулся. «Ты заплатишь за то, что испортил мою дочь», – прокричал он и, расправив крылья, бросился на меня. Я подождал, пока он почти достигнет меня, и когда его кулак уже был в сантиметре от моего лица, слегка наклонил свое тело и мягко ударил его указательным пальцем в кулаке, разумеется, применив укрепление. И да, я умолчу о том факте, что мое укрепление гораздо сильнее, чем у кого бы то ни было. Баракель не успел среагировать и полностью принял удар моего пальца, в итоге чего, с высокой скоростью врезался в стену, оставив там вмятину в виде себя, и сполз на землю. «Отец!» — вскрикнула Акина и подбежала к нему, чтобы проверить его состояние. В комнате воцарилась гробовая тишина, никто ничего не говорил, а лишь кидал взгляды то на меня, то на Баракеля. «Ну, надеюсь, ему понравилось». Пожал я плечами и сел на диван, где меня встретили объятия офиса Тиамат. Минус 0. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 20. Резиденция Эмия. Сенсей, вы такой счастливчик. У вас есть гарем. Вскрикнул Иссы, глядя на меня и прервав тишину. О, ты так думаешь, извращенец Кун? Я поднял бровь и указал на Эмию. Если ты хочешь стать королем гарема, то тебе к нему. Арчер Сенсей, повернув голову, спросил он. У него есть навык, именуемый Роги-протагонист, который делает его очень привлекательным в глаза всех женщин. По факту, ему даже не нужно пытаться что-то сделать, все произойдет само собой. У него был гарем, который мирно уживался между собой. Кстати, туда входили более 20 женщин. Что, Арчер Сенсей, моментально вскочил из Сэй и схватил одну из ног Эми. Прошу, примите меня в ученики, чтобы я мог получить этот навык. Черт возьми, это так нечестно, выразил свое разочарование Азазель и начал заливать свое горе алкоголем. Пфф, фыркнул Гильгамеш, глядя на это, какое жалкое зрелище. О, краем глаза я заметил, как Ланселот с завистью посмотрел на Эмию. Хех, рыцарь Нетари снова в деле, я понятия не имею, о чем он говорит, заявил Арчер, пытаясь сбросить Иссея со своей ноги. Отстань от меня, черт возьми, если тебе нужен король гарема, то тебе нужно цепляться к Романе, а не ко мне. Как-никак он, Соло. Вжух. Внезапно, около его промежности приземлилось алое копье, вошедшее на треть от своей длины в пол, от которого несло кровожадностью. Он замер, переводя свой взгляд с копья на меня. Впрочем, копье привлекло внимание всех присутствующих в помещении. Разумеется, кроме зверей, Гильгамеша и Алаи. Он действительно хотел сказать то, что хотел сказать. Он тупой, ах, зачем я спрашиваю? Очевидно, что да. Или он пытается мне отомстить? Ну, удачи с этим. С рангом Е, ага-ага. Ой, кажется, моя рука соскочила, сделав очень удивленное лицо, сказал я и покачал головой. Как же так? Интересно, как такое могло случиться? Бровь Эми задергалась, и послышались довольно громкие хихиканье Алая и Мерлина. Даже Артурия и Медуза выпустили тихий смешок. Фау, фау, кью, как ты мог такое подумать? Это случайность, честное слово. Возмутился я на обвинение Фау, сидящего на голове Тиамат. Фау, кью, он бы не умер, пожал я плечами. Эти ножны, о которых ты так печешься, вылечили бы его. Фау, ой, да ладно, он уже проходил через это. И как видишь, он жив, здоров. Фау. Скрестив руки, пропищал он и отвернулся. Пока мы спорили, Баракель уже пришел в себя и с поддержкой Акина сел обратно за стол. «Ты в порядке?» — с беспокойством спросила Акина. «Бывало и лучше», — пробормотал он и посмотрел на нее. «Ты так похожа на Шури, такая красивая и добрая». А затем он расплакался. «Бедолага! Ну, пока Баракель проливает очередное ведро слез, я бы хотел узнать кое-что, Романи, деловито сказала Зазаль, хотя и немного пьяный. Что именно? Разве ты не боишься, что информация о твоих сожителях выйдет наружу? Осторожно спросил он. О, так ты об этом? Погоди секунду, кивнул я и щелкнул пальцами, теперь все в порядке. Он помолчал несколько секунд, а затем просил. Что ты сделал? Что-то вроде принудительного контракта, пожал я плечами. На что он расширил глаза, он запрещает тебе распространяться о том, что узнал здесь. Это касается как тебя, так и Акина-сан, Баракеля и извращенца. Разумеется, это только до того момента, пока я не расторгну контракт или сам не разрешу делиться этой информацией. Но чтобы навязать такой контракт, ты должен быть гораздо сильнее, чем цель. Верно. Как ты думаешь, почему я не боюсь Сазикса и его хваленую силу разрушения? Я усмехнулся и закатил глаза. Впрочем, ты и так это знаешь лично от него, не так ли? Понятно. Устало вздохнула Зазель и сделал глоток виски. Самое смешное то, что даже не принимая в счет истинную магию и гаэтию внутри меня, я все еще сильнее Сазикса. Одно лишь количество маны, которое у меня есть, чуть ли не в три раза превышает его. Соломон был чертовым монстром, это я могу сказать с полной уверенностью. И даже если бы у меня не было таких резервов, я все еще мог отнять у него силы, просто используя власть гаэти над демонами. ТЦ. Цокнул звери в моей голове. Меня раздражает то, что я не могу даже оспорить это утверждение. Но этот Сазикс Гримари довольно силен. ТЦ. Цокнула уже демон Гримари, и меня раздражает тот факт, что моя сила практически не используется в этом мире. Смирись с этим, Гримари. Моя сила превосходит твою, надменно заявил Баэль. Иди к черту. Ну, у них своя атмосфера. Нус, начал я, хлопнув в ладоши, и обратился к Акина, Баракелю и Азазелю. Могу я спросить, какого черта вы здесь? Особенно ты, Азазель. Как ты сбежал от Найтингейл? Азазель перестал пить и замялся. Сильно. А его глаза забегали туда-сюда. Найтингейл? Удивленно спросил Баракель. Она же уже давно мертва, верно? Разумеется, я его проигнорировал. Азазель? Ну, понимаешь. Понимаю, что я... Промямлил он. Хорошо. Если не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Сказал я и использовал на нем трию магию. И что я увидел? Он просто напоил ее, черт возьми. Под предлогом обеда, он просто принес ей очень крепкий алкоголь, нейтрализовав запах магии. В итоге, Найтингейл в отключке под присмотром да Винчи. Очень оригинально, Азазель. А главное, по-взрослому. Дерзко улыбнулся я, смотря на него. А на мои слова он еще сильнее сжался в стул. Кто бы говорил, мастер, твои действия... Прямо-таки пример для подражания, саркастически заметила Эмия, отцепив от себя Иссея. Вжух, в сторону Арчера полетело еще одно копье. На этот раз это был не обычный Гаэболк, а его версия скатах. Он все-таки успел увернуться, но копье все же задело его мочку уха. Эмия медленно повернулся в мою сторону. «Ты хотел что-то сказать, Широкун?» – спросил я очень милым голосом и широкой улыбкой на лице. Но мои глаза не улыбались. «Кажется, я не расслышал тебя из-за чего-то там, не напомнишь, что ты там говорил?» Он смотрел то на меня, то на копье, а у меня появилось чувство дежавю. «Да, Фикер», — вмешался Гильгамеш, с весельем смотря на Эмию, — «что ты хотел сказать?» «Арара», — услышал я голос Акина и повернулся в ее сторону. Она изящно прикрыла рот ладошкой и хихикала, глядя на меня. Я не ожидала, что сенсей, который вечно бездельничал и спал на рабочем месте, имеет такой характер. Это так возбуждает. «Нет!» — вскрикнул пришедший в себя Баракелли и заключил свою дочь в медвежьи объятия. «Не покидай своего отца, Акина. Не позорь меня перед такой толпой, отец!» — сказала она и попыталась отцепить его от себя. Глядя на это, моя улыбка дернулась. И вообще, почему они так близки? Я прочитал лекцию Акина только сегодня днем. Черт возьми, у меня разболелась голова. «Ладно, проехали», вздохнул я и убрал копья. Азазель просто сбежал от своей сиделки, а вы, ну, после того, как я проведала Иссея, мне захотелось связаться с отцом, чтобы поговорить и извиниться. И когда я думала, к кому обратиться, передо мной появился он, начала она и указала на Мерлина. А я замер, он сказал, что может связаться с ним, чем я и воспользовалась. А дальше вы уже знаете. Хо, я медленно повернулся в сторону любителя смены пола. Какой добрый поступок, не так ли, М-мастер?» – встрепенулся он. «Я просто не мог смотреть на женские слезы, понимаешь, я просто помог ей, фау», – коротко сказал я, и пушистый комок врезался в лицо Мерлина со скоростью пули. «Умри, Мерлин, фау, отстань от меня, безумный зверь», – заорал Мерлин, отбиваясь от фау. И пока они боролись, я пересел за стол, к разочарованию офиса Тиамат. «Мерлин, как в придворном маге короля Артура?» – спросила Зазель, расширив глаза. «О, точно, я же их не представлял. Как я понимаю, вы не познакомились с жителями моей скромной обители, а?» – сделал я вывод, глядя на падших, на что они покачали головами. «Короче, блондинка с зелеными глазами, король Артур, король рыцарей, светлые волосы и алые глаза, Гильгамеш, мудрый король Урука, зеленые волосы с непонятным полом, Энкиду, цепь небес, маска на лице и фиолетовые волосы, Медуза, падшая богиня, тот, кого сейчас избивает животное, похожие на белку, Мерлин, придворный маг Камелота, бугай снаружи, Геракл, и два предводителя Хашашина где-то здесь в тенях». Быстро перечислил я слуг, указывая на них пальцем. И, разумеется, я не стал называть имена зверей. Зачем им эта информация? Вопросы, падшие не двигались. Вообще, я даже подвел перед ними рукой, но никакой реакции не получил. Вздохнув и махнув рукой, над их головами появились небольшие молотки, которые спустя секунду легонько ударили по ним. «Ай, больно, какого черта?» – вскрикнули все трое, глядя на меня. «Ну, вы были в состоянии шока и не отвечали», – пожав плечами, – сказал я, – «а мне не хотелось ждать, пока вы придете в себя самостоятельно», на что я получил осуждающие взгляды в свою сторону. «ТЦ, неблагодарные ублюдки, как будто бы мне приятно тратить свое время на объяснение, а не на приятный сон. Ага-ага, минус ноль, АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 21. Резиденция Эмия. Романисан, верно? С сомнением спросил пришедший в себя Баракель, на что я кивнул. «Вы хотите сказать, что эта девушка – король Артур?» «А-а-а, чувак, ты еще не знаешь, насколько глубока Норена Суверса и его гендербинда. А-а-а, ты мне не веришь, мазохист-извращенец?» Усмехнулся я, а Баракель дернулся от своего прозвища. «Я даже не буду спрашивать, откуда вы знаете об этом», – вздохнул он прежде чем продолжить, «но я встречался с Артуром, и он точно был мужчиной, а не женщиной. К тому же, если она – король Артур, то как родился Мордрит, его сын? Ты не мелочишься, а? Посмотри на Артурию». У бедняжки испортилось настроение, и она с раздражением смотрит в сторону Мерлина, который явно находит эту ситуацию чрезвычайно веселой. «Фау!» – тявкнул Фау, глядя на Мерлина и почесав за ухом. «А я и не отрицаю, что он извращенец», – пожал я плечами и посмотрел на Баракеля. «Знаешь, я объясню тебе. Один цветочный волшебник наложил заклинание на одну юную деву, сделав ее М. Если тебе дорога твоя голова, мастер, заткнись», — ледяным тоном сказала Артурия, приставив к моему горлу скрытый ветром экскалибур. Я лишь поднял руки и, кинув на нее понимающий взгляд, повернулся обратно к Баракелю. «Как видишь, это деликатная тема. Если тебе интересно, то можешь обратиться лично к ней или к нему». Я задумался, какое местоимение использовать, чтобы не сломать ему жизнь, короче, к Артурии. Кинув короткий взгляд на невидимое лезвие, он кивнул, а Артурия медленно убрала клинок и вернулась к остальным слугам. «И можно еще один вопрос? Вперед! Я четко помню, что король Артур, как и другие личности, которые вы назвали, мертвы. Как они могут быть здесь?» Вместо того, чтобы ответить, я посмотрел на Азазеля. «Ты им ничего не сказал? Я думал, что ты уже что-то да успел сболтнуть». «Не успел», пожав плечами, ответила Зазель, «мне было не до этого. К тому же, я не знал, какой информацией мне можно делиться». «Понимаю», закивал я и повернулся в сторону Баракеля. «Они все еще мертвы. Слуги, копии героических душ, которых можно классифицировать как фамильеров высочайшего ранга. И как ты догадался, каждая из этих душ вписала свое имя в историю. Это касается как героев, спасающих принцесс, так и злодеев, убивающих этих самых принцесс. Впрочем, герои фольклора тоже включены в этот список. Полу, да, способности и предметы, которыми они обладали при жизни, все еще при них», перебил я его, отвечая на его невысказанный вопрос, и указал в сторону Артурии, и, как ты правильно понял, меч в ее руках, Экскалибур, настолько же реальный, насколько и твои 10 крыльев. Я понимаю, пробормотал он, и вы упомянули двух предводителей Хашашина. Могу я увидеть их? Возможно, у меня был разговор с ними когда-то в прошлом. Прошу прощения, но нет, покачал я головой, мне бы хотелось сохранить их личности в секрете. Может быть, как-нибудь в другой день. Он коротко кивнул и ушел в себя, обрабатывая полученную сегодня информацию, на что я лишь пожал плечами и посмотрел на Акино. Она приставила указательный палец к губам и напряженно о чем-то думала. «Акино-сан, тебя что-то беспокоит?» – спросил я. Правда, ее ответ мне уже был известен. Хех, стояк на Экскалибур был только у одного человека в свите Риас. Если она, король Артур, то невидимый клинок в ее руках, Экскалибур, верно? Спросила она, глядя на Артурию. Единственный и неповторимый, пожал я плечами, а в чем собственно дело? Киба, Хаэм, сделав наигранно заинтересованное лицо, спросил я, что насчет него? У него небольшая неприязнь к этому мечу. Пробормотала она, я усмехнулся. Небольшая неприязнь, скорее чрезвычайно сильная ненависть. Пацан не понимает, насколько нелогична его цель. Мстить мечу? Хех, зачем мстить мечу, если можно сосредоточить свою ненависть на тех, кто одобрил и проводил на нем эксперименты в проекте «Святой меч». Пойди и пусти на ленточки пару священников тут и там, или даже папу римского. Но ставить целью своей жизни уничтожение экскалибуров – бред. Хотя, стоп, местный аналог действительно можно уничтожить и перековать во что-то стоящее. В сравнении с экскалибуром Артурии, этот меч – мусор. Местный вариант был выкован богом, а значит, его решения будут отталкиваться от мировоззрения бога. И это делает его мировоззрение хаотично добрым, что ограничивает его мощь и значимость. Он не связан с концепцией, как это делает его аналог. Экскалибур на Суверса был выкован самой планетой, как кристаллизация желаний всего человечества, хранящихся внутри нее, а значит, его мировоззрение истинно нейтральное. Он расценивает как врагов само зло, а не расу, против которой был поднят, и он не сломается, пока не погибнет последний человек, так как связан с концепцией человечества. Даже Жильдерия, кастер четвертой войны, который был тем еще садомитом, увидел в свете благородного фантазма Артурии свое истинное желание, скрытой под толщей ненависти и гнева, справедливость Джанни д'Арк. И если у меня получится заполучить в свои руки все осколки местного экскалибура, то я смогу в некоторой степени придать ему концепцию его аналога, применив одновременно прикосновение небес и отрицание небытия. Впрочем, эту теорию еще нужно проверить. Как-то, неприязнь к моему мечу, спросила недоумевающая Артурия. Аймия и Мерлин закивали, захотев узнать подробности. Он через многое прошел. Замявшись, ответила Акино. «Все еще не вижу связи с мечом короля рыцарей», — скрестил руки Арчер. «Прошу прощения, она сделала небольшой поклон, это его личное дело, и я не вправе рассказывать это». Артурия пристально посмотрела на нее, и потом сместила свой взгляд в мою сторону, как бы говоря мне объяснить это. Арчер и Мерлин повторили ее действия. «Ну, это его проблемы», — пожал я плечами и посмотрел на Азазеля, который пристально рассматривал слуг. «О чем думаешь, Азазель-кун? О возможных проблемах, которые могут возникнуть из-за присутствия определенных слуг», — ответил он, почесав подбородок. А я поднял бровь и попросил его продолжить. «Греческий пантеон. О, понимаю. Он предполагает, что греческие боги могут доставить мне неудобства, а позже и ему самому. Вполне логичные мысли». Хех, усмехнулся я, «ты действительно думаешь, что они могут что-то противопоставить мне, или слугам на моей стороне? Возможно, и не могут, но доставлять неудобства, вполне. Греческий пантеон всегда отличался упрямством. Извини, что доставляю проблемы», — тихо сказала Медуза и склонила голову. «Не беспокойся об этом», — отмахнулся я. «В крайнем случае, Олимп перестанет существовать в принципе, если они возьмут на себя слишком много». «КХМ», — фальшиво прочистил горло Азазель, «ты ведь понимаешь, что говоришь об уничтожении целого пантеона? Не имеет значения, Шавка», — вмешался Гильгамеш, — «меня и Энкиду более чем достаточно, чтобы разобраться с ними». Азазель посмотрел на него и устало вздохнул. Видимо, эго Гильгамеша в любом мире раздуто до нельзя, если он пропустил такое обращение к себе мимо ушей. Сенсей, — поднял руку Иссей и указал на двух слуг, имена которых я не назвал. «А кем является Арчер-сенсей и тот мужик в фиолетовых доспехах? А я уже и забыл, что он был здесь. Арчер, герой справедливости. И на этом я закончу о нем, сказал я и услышал вздох облегчения Эми. Затем я указал на Ланселота и продолжил. А вон тот мужик, Ланселот Дюлак, рыцарь озера. Ланселот, с интересом спросил Азазель и посмотрел на него, самый верный рыцарь короля Артура, который владеет Рандайтом, священным мечом, равным Экскалибуру, подхватил Баракель. Абсолютно верно, кивнул я и ухмыльнулся, а когда слуги увидели мою ухмылку, то переглянулись и отступили подальше. Непонимающий Ланселот смотрел из стороны в сторону, пытаясь понять, что не так, а еще, он известен как рыцарь Нетари. В комнате наступила тишина. Падшие смотрели то на меня, то на Ланселота своими широко раскрытыми глазами. А сам Сейбер Нетари кинул в мою сторону полный недоумения взгляд. Затем, спустя несколько секунд, послышался короткий смешок Мерлина. А уже после, высказались и остальные. «Нетари!» — вскрикнул Иссы, указывая пальцем на Сейбер. «Он враг всех мужчин, верно?» Поддержал его Азазель. «Арара!» Акина осторожно поглядывала в сторону Ланселота и придвинулась поближе к своему отцу. А Баракель посылал пристальный взгляд в его сторону. Медуза медленно отступила в сторону Эми и встала за его спиной. А Артурия дернулась в раздражении и послала на меня осуждающий взгляд. Арчер лишь устало вздохнул и фейспалмил. Зверям, офисы и ассасинам было все равно. А Гильгамеш и Энкиду хихикали, наслаждаясь зрелищем перед ними. «Ну, слова мастера не ошибочны», — с широкой улыбкой на лице сказал Мерлин. «Что означает это слово?» — возмутился Ланселот, глядя на присутствующих в комнате людей. «Почему милые дамы смотрят на меня с такой осторожностью?» «Тишина, сэр Ланселот», — командным тоном произнесла Артурия, сурово смотря на него. «Просто молчите, но мой король, как я могу пропустить мимо ушей ущемление моей чести?» «Ланселот, заткнись, слушаюсь», — задрожал он и замялся. «Нетари означает из», — хотел было пояснить я, но меня прервала Артурия. «И ты тоже, мастер, но ведь он сам спроси». Закончить я не успел, так как Экскалибур снова был у моего горла. «Снова». «Ладно, ладно», — вздохнул я, — «мой рот на замке». Она коротко кивнула и, убрав меч, вернулась на место. Я посмотрел на время. Так, хлопнув в ладоши, начал я и посмотрел на три падших. «Скоро время ужина. Вы останетесь?» «Да», — быстро сказала Зазель. «Слишком быстро. Видимо, тянет время, чтобы не возвращаться к Найтингейл. Если вы не против, Романи-сенсей», — мягко произнесла Акина. «Если Акина остается, то и я тоже». Баракель кивнул, поддерживая ее. Я вздохнул. «Видимо, сегодняшний ужин будет особенно шумным. Минус ноль. А.Н., как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 22. Резиденция Эмия. Три дня спустя. Бум. По заднему двору резиденции раздался громкий взрыв, а пыль покрыла довольно приличную его часть. «Романи-сенсей, а можно вернуть Арчер-сенсея? Такими темпами я умру», — крикнул Иссы, приземлившись поодаль от облака пыли. «Но ты же как-то выживал эти три дня, верно, умелый извращенец Кун?» Не поднимая взгляда, ответил я и перелистнул страницу манги. Бум. Я оторвался от чтения манги и взглянул в сторону звука. Вместе, откуда я слышал голос Иссея, снова поднялась пыль, а из ее границ торчал ствол большого дерева. К тому же, принцип тот же. Я пожал плечами и вернулся к чтению. «Я лучше буду тренироваться с Арчер-сенсеем, чем с рыцарем Нетари», — вскрикнул он, когда пыль рассеялась, а в миллиметре от него в землю было воткнуто дерево наполовину своей длины. «Аррррх!» — зарычал Ланселот в форме берсеркера и бросился в атаку. «Что ж, могу сказать, что тренировки Иссея продвигались очень успешно. Впрочем, ничего сверхъестественного. Да, его скорость, сила и выносливость улучшились, но не настолько, чтобы в одиночку вынести всю свиту Райзера. Сейчас он примерно в три раза сильнее, чем был в каноне в этой арке. К тому же, усиление, усиление, усиление. Он смог преодолеть ограничение в 10 секунд между усилениями. Теперь Иссей может трижды использовать усиление без задержки. Немного, но что-то. Лови, рыцарь Нетари. Драконий выстрел. Прокричал он, и из перчатки вылетел луч энергии. Бум. Как тебе такое? Он посмотрел на место попадания, но не нашел там Ланселота и начал оглядываться. А нашел он его прямо над собой. Аррррх. Взревел берсеркер и ударил по Иссею. Ну, почти ударил. Крушитель баланса. Чешуйчатый доспех усиливающего механизма. Прокричал он, и волна энергии отбросила Ланселота. Теперь поговорим. И Ланселот бросился в атаку. Они встретились кулаками и начали натурально бить друг другу морды. Хе, такое ощущение, что смотрю аниме в реальном времени. К тому же, он разблокировал крушитель баланса. И не на 10 секунд, как это было на свадьбе Риас и Райзера, а на целых 30. Ага, ровно в 3 раза сильнее канонического себя. И все это безо всяких пожертвований рук дракону. Я наблюдал за их мордобоем, пока в какой-то момент не заметил вспышку магии около себя. Повернув голову, мои глаза увидели, что рядом с крыльцом, где я сидел, появился магический круг с печатью Гримари, и спустя секунду в нем показалась Акина со своей обычной вежливой улыбкой на лице. «Добрый день, Романи-сенсей», — поприветствовала она меня и, повернувшись в сторону звука драки, указала на красный доспех, это, Иссы, а он разблокировал крушитель баланса. «Как, хе?» Она довольно быстро сделала верные выводы, хотя тут сложно было ошибиться. Такая расцветка имеется только у усиливающего механизма. Будто бы от моих слов тебе откроются тайны вселенной, пожал я плечами и вернулся к чтению манги. Но как такое возможно? Не унималась Акина и посмотрела на меня своими широко раскрытыми глазами, а ее улыбка исчезла. Всего неделю назад он только-только пробудил свой святой механизм, а сам Иссы был обычным школьником с мизерными резервами маны. Как вам это удалось? Мда, и этот прогресс она считает впечатляющим, я разочарован. Хотя, если принять во внимание тренировку Риас, можно понять удивление Акина. Время от времени я поглядывал на остальную свиту Риас, и все, что я нашел, типичное занятие по физической культуре в школьной программе. Разумеется, с поправками на расу. За все время их тренировки я не видел никаких ссадин, царапин или чего-то подобного, только промокшую от пота одежду. По этой причине я навестил Нурарихина в Киото, посетив его кафе, и высказал свое недовольство всем этим, на что он от души рассмеялся и похлопал меня по плечу, говоря, что чего еще я ожидал от молодежи, и я должен признать, что он прав. К тому же, рамен в его кафе был восхитителен. Ага-ага, я старался, вы иногда вы невыносимы, устало вздохнула Акина. Кстати, зачем ты посетила мое скромное жилище? Поинтересовался я, снова навестить его? Нет, покачала она головой, я пришла забрать его. Хм, забрать, его тренировка еще не закончена. Прошу прощения, Романи-сенсей, но нам нужно подготовить стратегию, и для этого нужны все члены свиты. Бум. Я и Акина повернулись в сторону звука, и увидели, как Ланселот стоял над бессознательным Иссеем в небольшом кратере. Видимо, 30 секунд вышли, и он пропустил удар. У него текла кровь из головы, а одежда выглядела очень потрепанно. Иссы, вскрикнула Акина и, выпустив крылья, полетела в его сторону. Вздохнув, исчез с крыльца и появился около берсеркера, а в моей руке появилась бита, которой я зарядил ему прямо по голове. Ланселот зашатался и упал, а черная дымка, покрывающая его тело, медленно исчезала, показывая, что теперь он снова Сейбер. А Акина взяла Иссея в руки и начала проверять его состояние. «Драйк, как он там?» – спросил я, а бита в моей руке исчезла. Ланселот хорошо его приложил. «Он жив, но без сознания», – ответил Драйк. «Хорошо», – кивнул я и пешком направился к крыльцу. «Хорошо», – вскрикнула возмущенная Акина, – «это все, что вы скажете. Он мог умереть, но не умер, не так ли?» Не замедляясь и не поворачиваясь в ее сторону, ответил я, не забивая этим свою хорошенькую голову. «Ха, хорошенькую», – с волнением в голосе прошептала она, но быстро опомнилась, – «не в этом проблема, сенсей, да-да, просто бери его и уходи», – отмахнулся я и, усевшись на свое место, посмотрел на нее, «пыш», она кинула на меня осуждающий взгляд, а затем вздохнула. Под ней появился магический круг, и в следующий момент Акина вместе с Иссеем исчезли во вспышке его света. «Ах, тишина и покой!» Расслабившись, пробормотал я. «Японские дома прекрасны. Когда ты один и просто смотришь вперед, сидя на крыльце, их тематика заставляет тебя успокоиться и просто быть. Впрочем, один я был недолго, так как почувствовал пару рук, собственнически обнявших меня. А-а-а-а-а!» Я вздохнул. «Тиамат снова использовала меня как подушку-обнимашку. Да, я тоже рад тебя видеть». «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а оглянувшись на Тиамат позади меня, где ты была 3 дня назад, и офис, если уж на то пошло, просто было очень неожиданно, что ты решила прогуляться, о, значит, они навещали Великого Красного, понимаю, я задавался вопросом, если она, его мать, то почему он так и не навестил нас, как это сделала офис. Великий Красный обладает концепцией мечты и не мог не знать, что Тиамат здесь. И как прошло? А-а-а-а-а. Весело пропела она. А-а-а-а-а. Хех. Я усмехнулся. Оказывается, Великий Красный избегал встречи с ней по очень забавной причине. Крутые драконы не должны распускать нюни. И когда Тиамат и офис появились перед ним, он попытался сбежать. Но совместными усилиями они как-то поймали его. Как рассказала Тиамат, она села ему на голову и начала гладить его, отчего тот растрогался. Видимо, у них была своя атмосфера. Стоп, насколько я помню, Великий Красный – защитник этого измерения, не так ли? Значит, он знает, что Трихикса теперь не совсем Трихикса, не так ли? Тогда почему, черт возьми, он ничего не делает, а Алая вообще умолчала об этом факте, когда скидывала на меня свой косяк? А-а-а-а! Погладила меня по голове Тиамат и начала напевать успокаивающую мелодию. Ладно, пожалуй, послушаю ее и посплю. А вообще, если бы не ее позывы Зверя 2, заставляющие превратить всех и каждого в лохму, Тиамат одарила бы материнской любовью каждое существо на планете, и войн бы не было в принципе. Да, Тиамама, лучшая мама. Минус ноль. На следующий день, когда я открыл глаза, обнаружил себя на том же крыльце, что и заснул. Тиамат мило посапывала, все еще держа меня в руках и положив свою голову на мою. Я осторожно высвободился из объятий и, создав элементаля земли, приказал ему отнести Тиамат в ее комнату. Раз уж рейтинговая игра уже через 2 дня, навещу, пожалуй, клан Феникс, пообщаюсь с актером, так сказать. Я достал листовку и активировал ее, и спустя несколько секунд, передо мной появилась Равель, на лице которой была приветливая улыбка. «Романи сама», — радостно воскликнула она, — «я так рада, что вы решили посетить наше поместье. Брат с радостью примет вас. Ая, у Райзера есть время принимать гостей?» Я поднял бровь, а затем ухмыльнулся, или он и не планирует тренироваться. «Вы правы», — Романи сама, — улыбнулась Равель, что и следовало ожидать от того, за кого поручился сам великий предок. У меня дернулась бровь. «Ладно, это начинает бесить. Какой ты раздражительный, Романи», — ехидно заметил Гаэте. «Может, тебе стоит обратиться к врачу?» «Ой, погоди, ты же врач, тогда обратись к себе». «Юморишь, скотина, я тебе это еще припомню». «Романи сама, с вами все в порядке?» — с беспокойством спросил Равель. «Все в порядке, Равель», — сказал я, пытаясь улыбнуться. «Отправляемся?» «Конечно», — кивнула она и попросила меня встать рядом с ней, что я и сделал. А под нами появился магический круг. «Что ж, посмотрим, что приготовил клан Феникс». И на этих мыслях мы телепортировались в поместье. Минус ноль. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 23. Подземный мир. Особняк Феникс. Прибыв на место, я убедился, что демоны, точнее представители 72 столпов, транжиры. Круг телепортировал меня и Равель в холл особняка. И выглядел он чертовски богато. Белый мрамор, эмблемы клана Феникс, сделанные из золота и драгоценностей, высокие потолки и шелковые шторы. «У моих потомков есть вкус», — услышал я бормотание демона Феникс. Ну, не то, чтобы он был совсем неправ. Хотя все убранство и выглядело богато, но не вычурно, по крайней мере, слишком. Гармоничное сочетание белого и золотого цветов придавало чувство стиля интерьеру. И пока я занимался рассматриванием убранства холла, послышался мужской голос со стороны лестницы. «Романисан, мы рады, что вы посетили наш особняк». Я повернулся и увидел мужчину лет 30 на вид, стоящего на лестнице. Видимо, он – нынешний глава клана Феникс и отец Равелли Райзера. Впрочем, был он там не один. Там был весь клан Феникс, но без свит. Он сам, женщина рядом с ним и трое юношей пристально смотрели на меня, стоя там. И честно говоря, я в шоке. Райзер и Равель рассказали им о сне, и их родители просто взяли и поверили. Они аристократы, верно? Не доверять словам, основное их правило, верно? Так какого черта они смотрят на меня такими сияющими глазами? Равель, не подскажешь мне, почему они так смотрят на меня? Спросил я, пытаясь сохранить вежливую улыбку. Пару дней назад великий предок явился во снах всех нас, а не только брата, легко ответила она. Поэтому все они хотят лично поприветствовать вас. У меня дернулась бровь. А эта чертова птица не мелочится? Да, не стоит благодарности. В моей голове снова раздался голос Феникса. Просто заткнись, шипя как змея, сказал я. «Романисан, мы вам чем-то не угодили?» – осторожно спросил лорд Феникс. И, видимо, слова Фениксу я произнес вслух. «Не беспокойтесь, лорд Феникс, бывают случаи, когда я слышу голоса в своей голове. Ничего такого», – покачал я головой и отмахнулся. «В любом случае, мое имя – Романи Архиман, волшебник. Спасибо за приглашение. Приятно встретиться с вами лично, Романисан», – сказал он и поклонился. «Романисан, меня зовут Анник Феникс, нынешний глава клана Феникс. Это моя супруга, Лейла Феникс, и мои сыновья, Рувал, Рилан и Райзер. А с Равель вы уже знакомы, впрочем, как и с Райзером», – представился он, а затем свою семью, поочередно указывая и называя имена. А они делали уважительный поклон, когда слышали свои имена во время представления. «Так, у них стояк на имена, сэр, иначе я не могу объяснить, что они назвали своих детей именами, начинающихся с этой буквы. И когда представление закончилось, мы перенеслись, как я понял, в комнату для приема гостей и расселись там. Лорд Феникс и его жена сели на один диван, их дети на два других, а на тот, что занял я, сел никто, кроме меня. И моя тушка, занимавшая довольно длинную мебель, выглядела, мягко говоря, нелепо. «Еще раз, мы рады приветствовать вас в нашей скромной обители, Романисан», – начал разговор лорд Феникс, «после того, как мы просидели пару минут в молчании, и как я вижу, вы следуете правилам этикета. Приятно знать, что он еще не вымер в человеческом обществе. Хе, скорее это обычная вежливость. По правилам этикета хозяин дома говорит первое слово, а потом уже гость. И раз уж они аристократы, то почему бы не следовать приметам? Ну, общество демонов устроено именно таким образом, и было бы оскорблением не следовать правилам этого места, верно?» Пожав плечами, ответил я, «к тому же, мне не сложно». «Понимаю», кивнул он, а на его лице появилась вежливая улыбка, «вы здесь из-за брачного контракта, верно? Вам интересны детали?» «Я был так очевиден», поднял я бровь, «впрочем, детали меня не особо интересуют, так как я более-менее знаю всю подноготную. Бессмертие и сила разрушения бла. Ребенок, обладающий этими двумя силами бла-бла. Сила равно статус бла-бла-бла и все в этом ключе. Скорее, мне бы хотелось поговорить с Райзером и узнать его мысли по этому поводу. Вы на удивление точны, Романисан. Вульгарны, но точны», высказалась леди Феникс. «Но почему Райзер?» «Потому что он непосредственно участвует в этом. Кстати, могу я узнать, почему вы обращаетесь ко мне, используя сан? Насколько я знаю, общество демонов настроено на европейский стиль, а этот суффикс используется исключительно в японской культуре. Мы подумали, что раз уж вы живете в Японии, то нам стоит использовать именно его», ответила она, «вас это не устраивает». «Нет, все в порядке», покачал я головой, «а насчет Райзера, мне бы хотелось поговорить с ним наедине, если, конечно, и он, и вы не против этой идеи». «Мы не против», – кивнул лорд Феникс и посмотрел на сына. «Райзер, нет ничего, с чем бы я не справился», – уверенно заявил он, «тем более, с обычным разговором». «Хорошо, тогда мы покинем вас», – сказал лорд Феникс и встал. «А за ним и остальные члены семьи, и надеюсь, вы останетесь на ужин. Это будет зависеть от длительности разговора, лорд Феникс, но спасибо за приглашение. Понимаю, в любом случае, помните, что вам всегда рады в нашем доме. И, Райзер, будь уважительнее с нашим гостем. Мы не хотим оскорбить великого предка», сказал он и вышел вместе с семьей. Я подождал пару минут, пока они отдалятся от комнаты, и активировал замкнутое поле. «О чем вы хотели поговорить со мной, Романисан? Я не думаю, что вас интересуют мои мысли по поводу свадьбы с моей возлюбленной Риас, учитывая ваши прошлые слова», спросил он, сверля меня взглядом и кое-как добавив суффикс к моему имени. «Ая, ты можешь перестать вести себя как напыщенный петух и говорить так, как хочешь». Я поставил барьер, полностью блокирующий звуки и взгляды из комнаты. «Не понимаю, о чем вы», с непроницаемым лицом ответил он. «Да брось, думаешь, я не знаю, что ты думаешь обо всем этом на самом деле», усмехнулся я, на что получил приподнятую бровь Райзера. «Твои актерские навыки поражают, признаю, но ты и правда думал, что никто не сможет видеть сквозь твой фасад. Что вы имеете в виду? Ух, какая выдержка, а он неплох. Ты определенно встречался с Сазиксом, я уверен в этом, как и в том, что он понял, что ты отыгрываешь роль». Я уселся поудобнее, а в моей руке появилась чашечка теплого кофе, так как захотел промочить горло, и отпил из нее. Он пристально смотрел на меня в течение минуты, а затем вздохнул. «Почему вы считаете, что лорд Люцифер понял мои действия? Хех, ты все еще играешь дурачка. Ай-яй-яй, Райзер-кун, просто ответьте на вопрос. Ты умен, Райзер. Подумай, случайный телепорт на территорию церкви, внезапная атака падших, когда ты начал собирать свою свиту, и тонкое давление со стороны других дворян ничего тебе не говорят. Начал я и сделал глоток, но на лице Райзера не было удивления. Вообще, как я упоминал ранее, общество демонов настроено на европейский стиль и, соответственно, его систему ценностей. Ты, третий сын, не наследник клана, как Риас, останешь ты им только в том случае, если с твоими братьями что-то случится. Ваши статусы не равны друг другу. Но, верно, вы, демоны, цените силу в первую очередь. И давай взглянем правде в глаза, Рувал куда сильнее тебя. Тогда ты скажешь, что его возраст не подходит Риас, но вашему совету действительно на это не наплевать. И тогда мои родители пошли на компромисс и предложили мою кандидатуру. Верно. И хотя ты тоже был не в восторге от этой идеи, идти против совета и родителей было бы глупо и нерезультативно. А когда с тобой начали происходить случайные неудачи, все стало понятно. Опять же, ты умен. Ты догадался, что кто-то пытается подпортить тебе репутацию, ну и твоей семье в том числе. А может и убить тебя или ослабить как минимум. В тот момент я решил действовать в другом направлении, притворяться. Закончил он и кивнул головой. Вот видишь, ты все знаешь, но я не понимаю вашего интереса ко мне. Зачем вы рассказываете мне то, что я уже и так знаю? О, с этим все очень просто. Что ты будешь делать после всего этого? Как-никак твоя сила уже достигла пика высокого класса. Его глаза широко раскрылись, когда я произнес это, а его сила на мгновение вспыхнула. 6 крыльев, неплохо. И это, еще одно отклонение от канона, помимо моего присутствия в этом мире. Этот Райзер в одиночку может раскидать всю свиту Риас. Это с учетом того, что Иссей уже может использовать крушитель баланса. Впрочем, это вина махинации Сазикса, так как они вынудили Райзера расти быстрее. Ситуация, в которую он попал, похожа на Сейрарга, кузена Риас, но в более легкой форме. И как Алая хочет сохранить канон, если он уже в дерьме, вы знаете и об этом. А, успокоившись, устало произнес Райзер и откинулся на спинку кресла, на котором сидел. Честно говоря, я не знаю. Когда моя сила раскроется, репутация Риас будет под угрозой, так как уже она будет не соответствовать мне, а не наоборот. И я не хочу снова попадать в случайные неудачи, как вы выразились. Значит, нет плана? Я поднял бровь. Нет плана. Покачал он головой и потер виски. И в комнате воцарилась тишина, пока кое-кто не решил вмешаться. Выход есть. Просто объясни это тем, что ты обучался у него. Мы резко повернулись в сторону голоса, где увидели что-то похожее на колонну или столб, а его центре ярко сиял символ клана Феникс. Великий предок, как такое возможно? Как вы можете быть здесь? Вы ведь мертвы. Вскочил Райзер, подняв палец в сторону Феникса. Ага, все-таки эта чертова птица решила показаться. А сам Райзер был не на шутку ошеломлен. Мертв, интересно, деловито произнес демон. Мертв тот, кто был создан Люцифером, или тот, кто существовал задолго до него? Райзер Феникс, создан. Что вы имеете в виду? Он имеет в виду то, что ваши предки были созданы, а он, изначальный демон, родившийся одновременно с небесами. Или ты думал, что до падения Люцифера демонов не существовало вовсе? Он замер, а его взгляд метался между мной и своим предком, как бы ища признаки обмана или шутки. Ну, я не лгу. Как мне удалось узнать, изначальные демоны существовали, но не имели формы здесь, в мире ДХД. И только с приходом Люцифера в подземный мир, они обрели тела и сознание. Они были как бы в спячке, ну или на автопилоте, если точнее. К тому же, кто будет проверять историю, если прямо перед ними будут стоять демоны-звери? В любом случае, не задумывайся над этим, это того не стоит, невзначай сказал я, просто игнорируй этого мудака, причиняющего неудобства. Мудака, как ты смеешь говорить такое о великом предке? Вскрикнул Райзер, а его 6 огненных крыльев раскрылись и вспыхнули яростным пламенем. Ох, какие мы агрессивные, не обращай внимания, Райзер, это нормальное поведение для волшебника, сказал Феникс. Но, почему вы защищаете его? Он всего лишь человек, верно? Непонимающе спросил Райзер, указывая на меня. Да, почему ты защищаешь меня? Добавил я, как и все изначальные демоны, подчинялись только одному человеку. Спокойным тоном произнес Феникс и замолчал, и спустя несколько секунд, я увидел в глазах Райзера осознание. Он медленно повернулся в мою сторону, а его сильно трясущаяся рука поднялась, указывая в мою сторону. «Соломон», дрожащим голосом прошептал он, точнее, его реинкарнация. «Приятно познакомиться», саркастически сказал я, «а теперь, сядь, мы еще не закончили». Райзер сел обратно в кресло и молча уставился на меня. Я потер виски и залпом допил кофе, которое уже успело остыть. «Ну, на такое я не рассчитывал. Минус ноль. А.Н., как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 24. Италия. За день до рейтинговой игры. Сидя на веранде одного из заведений рядом с Ватиканом, я смотрел на собеседников напротив меня, а мои пальцы ритмично стучали по поверхности стола. Фау тоже был со мной. Он сидел прямо на столе и увлеченно жевал круассан, держа его своими маленькими лапками. «Приятно встретиться с вами снова, мистер Архиман», — сказал Васко и сделал глоток чая из своей чашки. И выглядело это максимально нелепо, когда перекоченный старик отпивал из чашки размером всего лишь с его палец. «Я здесь только потому, что ваш визит в Куа вызвал бы слишком много шумихи», пожав плечами, ответил я, «и я понимаю присутствие мисс Гризельды, но какого черта здесь забыл Архангел? Я доставляю неудобства», спросила Габриэль, надув лицо, что выглядело мило. «Прошу вас не выражаться в присутствии леди Габриэль, мистер Архиман», суровым тоном сказал Гризельда, пристально глядя на меня. Моя бровь дернулась, а я промолчал и сделал глоток кофе. «Почему я здесь?» Мерлин сообщил мне, что церковь, точнее Васко Страда и Гризельда Кварта, начала активно искать меня, и показаться им, не используя маскировку, было глупо. И найдя, они хотели нанести визит ко мне домой, в Куа, отчего демоны бы не на шутку встрепенулись. Поэтому я решил сам навестить их, ибо, таким образом, проблем в разы меньше. А что насчет Райзера? Этот ублюдок полностью завис, когда узнал обо мне. Неважно, что я говорил ему, он просто молчал и кивал чисто на автомате. Поэтому мне пришлось плюнуть на это дело и уйти. Разумеется, я оставил записку с указанием ничего никому не рассказывать, ну и принудительный контракт, чисто на всякий случай. Стирать память бессмысленно, так как рано или поздно этот факт вылезет наружу. Итак, начал я и взял круассан, который жевал Фау, отчего тот затявкал и, перебравшись мне на голову, начал бить по ней своими лапками, а затем откусил. «Почему вам не сиделось на месте, и вы начали искать мою скромную личность? Просто чтобы вы знали, мы бы встретились в будущем, и мы бы так и сделали, если бы не леди Габриэль», — ответил Васко. «Не понял, леди Габриэль обладает особым зрением, позволяющим ей видеть душу человека», — взяла слово Гризельда, все еще сверля меня взглядом. А мои глаза расширились, когда я понял, что она хотела сказать. Она прибыла в последний момент, когда вы уходили, и смогла увидеть, кем был тот черный рыцарь. «Сэр Ланселот», — закончила за нее Архангел и грустным тоном продолжила, «один из самых преданных рыцарей короля Артура. Могу я узнать, как он, и почему он был таким?» «Мда, надо было просто поставить замкнутое поле, ну и использовать маскировку». «Ага-ага, жив, здоров, а почему он был таким?» «Магия», — отмахнувшись, ответил я, и не соврал, при этом, так как не знаю, может ли она распознавать ложь. «А слуги? Проявление истинной магии. Говорите правду, мистер Архиман. Вы не можете солгать леди Габриэль», добавила Гризельда. «Ну, что и следовало доказать. Он не лжет», сказала Габриэль, «просто не договаривает». «О, теперь стало интересно, что в аниме, что в ранобэ, Габриэль, невинная и наивная девушка без капли чего-то негативного, а то, что она поняла, что я не договариваю, говорит о том, что она не такая уж невинная и наивная. Но это все, что я скажу вам». Пожал я плечами. Габриэль снова сделала надутое лицо, а Гризельда хотела было что-то съязвить, но ее остановил взгляд Васко. «В любом случае, вырубить рыцаря озера за мгновение – не то, что может медбрат Академии Куа. Мы проверили информацию о вас и не нашли ничего, за что могли зацепиться», – начал он тоном дедушки и посмотрел на меня. «Кто вы, мистер Архиман? Ведь даже взгляд леди Габриэль не смог проникнуть сквозь вашу защиту и увидеть вашу душу. С чего такой интерес, ваше высокопреосвященство? Единственный раз, когда мы взаимодействовали, только случай с Ланселотом. И хотя я не ваш друг, но и не враг», — спросил я, подперев руками свою голову и скрестив их, вы сильны, и даже если леди Габриэль не может видеть вашу душу, она с уверенностью заявила, что вы добрый человек и обладаете святостью, присущую святым. Поэтому мы хотели бы предложить вам присоединиться к церкви, и я лично возьму на себя вашу опеку. Хе, церковь предлагает Соломону присоединиться к себе. Как смешно, ха-ха-ха-ха-ха, дико засмеялся я, настолько, что у меня даже начали слезиться глаза. Гризильда дернулась в раздражении, а Васка, хотя все еще добро, улыбался, но я мог заметить толику непонимания в его взгляде. А Габриэль, му-у-у, это не так уж и смешно, пробормотала она, пытаясь выглядеть серьезно, что сделало ее еще милее. «Могу я узнать причину вашего смеха, мистер Архиман?» — спросил Васка, когда я почти успокоился. «Ха-хах, прошу прощения, просто вспомнил одну шутку. Начал я и вытер слезы. Хорошую шутку, прошу заметить», — добавил Гайте. «В любом случае, мой ответ», — я сделал драматическую паузу, накалив ожидание, «разумеется, нет». «Но почему?» — недоумевающе спросил Васка. «Ха-ха-ха-хах, у меня снова случился приступ смеха, отчего Гризильда не выдержала. Почему вы смеетесь?» «Действительно, почему?» Мой смех резко пропал, а лицо приняло стоический вид. «Вы действительно хотите знать, почему?» «Угу», — неловко кивнула Габриэль, увидев мое резкое изменение настроения. «А хотя нет, она чертовски наивная и невинная. Такое ощущение, что передо мной не архангел, а ребенок. Начну с того, что церковь – чушь собачья. Как вы», – начала возражать Гризильда, но снова была остановлена Васка. «Разъясните, пожалуйста, почему вы считаете именно так?» – строго спросил Васка, а его добрый взгляд сменился пристальным. «Интересно, что бы на это сказал дедушка?» «Хех, возможно, он – самый преданный слуга Бога в принципе. Бог добрый и милостив, верно?» – начал я, на что получил кивки. «Тогда почему церковь, которая является оплотом Бога на земле, проповедует насилие и убийство?» «Хаэм», — поднял бровь Васка. «Церковь четко разграничивает добро и зло, говоря, что ее слова – точно добро, а все другие – зло. И любой член церкви добрый и милосерден, а самое главное, не может ошибаться», – продолжил я и прищурил глаза. «Возьмем, к примеру, проект «Святой меч». Церковь просто перерабатывает детей в оружие, и все ради добра и милосердия. Интересно, почему так? Но он не был одобрен, с уверенностью заявила Гризильда. Васка промолчал, а Габриэль опустила взгляд. Он был на рассмотрении, добавил я. Почему этот проект не отбросили сразу? На протяжении всей истории церковь то и дело диктовала свои правила, верно? И что же по этому поводу может сказать мисс Архангел? Я, отец сказал, что люди должны сами выбирать свою судьбу, и что мы не должны вмешиваться, грустно произнесла она. Хе, что за дерьмо, я понимаю эпоху человека в Насуверсе, где все именно так, как она только что сказала, там это имело смысл, но здесь, когда демоны и боги все еще ходят среди людей, ну и бред. О, это так, но разве небеса не должны защищать невинных? Сверхъестественные существа ходят по этой земле и кошмарит хрен знает сколько людей, а вы просто смотрите сверху. Боги, драконы, демоны и еще куча различных подобных им существ спокойно таки вмешиваются, а вы не можете? Ну и бред. Но церковь защищает их, вскочив со стула, заявила Габриэль. Ценой жизни других, прошу заметить, детей, к тому же, и методы, которыми она пользуется, мягко говоря, сомнительны. Допустим, кто в здравом уме даст девочке 16 лет меч и отправит убивать? Размеренным тоном сказал я, на что получил пристальный взгляд Гризильды и суровый от Васка. Понимаю, если бы это было добровольное желание, но добровольно принудительное. Это просто смешно. У тебя есть дар, поэтому ты пойдешь с нами, чтобы резать демонов, а? Ну-ну. Кардинал и монахиня молча пялились на меня, не зная, что ответить. Энно, дрожащим тоном попыталась оправдать церковь Габриэль, но я ее перебил. Я не говорю, что вы должны были лично что-то сделать, но пара подсказок здесь и там бы поправили обстановку, верно? Ангелы и архангелы только выполняют приказ Бога, а церковь следует только тому пути, которому она сама считает правильным, лишь изредка следуя приказам небес. Не так ли, ваше высокопреосвященство, ведь вы видели все это своими собственными глазами? Я, вы правы, спустя почти минуту ответил он и вздохнул. Ваше высокопреосвященство, Гризильда шокированно посмотрела в его сторону, на что он лишь промолчал. И вы предлагаете мне присоединиться к церкви, Зная все это, ваш план, мягко говоря, дерьмо, сказал я, все еще сохраняя стоическое выражение лица, если церковь изменится, то я, возможно, подумаю в вашем предложении. Кто вы такой, чтобы говорить таким высокомерным тоном? Сурово спросила Гризильда, утешая Гавриила, на лице которой были слезы от моих слов и уверенности в них. Но архангел не отвернулась и смотрела на меня, изучая. Я не ответил и взглянул в глаза Габриэль, на микросекунду отключив защиту души. А 10 колец, скрытые моими перчатками и магией, вспыхнули силой на этот короткий момент. Но это хватило, так как я увидел в ее взгляде узнавание. Ее тело замерло, а ее дрожащая рука поднялась и указала в мою сторону. «Вы, я ухожу». Разговор окончен, встал я и засунул руки в карманы, и будьте добры, не посещайте Куа, если не будет острой необходимости, как кража святых мечей, к примеру. «Что вы?» – хотел было спросить Васка, но я уже телепортировался домой. Просканировав Ватикан, я не нашел ничего похожего на экскалибуры, а значит, их уже украли. А Габриэль, раз уж кто-то уже знает обо мне, то пора бы действовать более открыто. Впрочем, я не удивлюсь, если ко мне в дом завалится весь совет архангелов. Я усмехнулся. Посмотрим, что из этого выйдет. Минус 0. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 25. Академия Куа. День рейтинговой игры. Я сдаюсь. Наигранно жалобным тоном заявил Райзер, пока Иссы стоял над ним в своем крушителе баланса. Райзер Феникс признает поражение. Победа за Риас Гримари. По арене раздался голос Грейфи, завершающий игру. Ну, все прошло примерно так же, как в каноне, за исключением последней сцены. Сначала он планировал выиграть, но когда Иссы использовал крушитель баланса, все-таки решил поддаться. И таким образом вопросов со стороны демонов по поводу его проигрыша не возникнет. Хотя он и мог в одиночку раскидать всю свиту Риас, и ни ее, ни его репутации не пострадают. Хех, играть напыщенного и самоуверенного придурка имеет свои плюсы, а, и на этих мыслях я взмахнул рукой, и экран передо мной исчез, а мой пристальный взгляд медленно направился в сторону еще одной личности, присутствующей в медкабинете. «Почему вы так на меня смотрите, Романи-сенсей?» – непонимающе спросила она. «Не прикидывайся дурочкой, Алая. В каноне Райзер выигрывает игру, а не проигрывает, не так ли?» – спросил я ее, на что получил кивок. «И раз это так, почему же ты ничего не говоришь по этому поводу?» «Ну, Иссы же победил его, на свадьбе, а не в игре. Но итог один и тот же, то есть важен итог, а не события, предшествующие ему, верно?» «Угу, но я ведь так и говорила, верно?» «Вообще-то, нет, я потер виски, мда, и как этот мир еще не канул в лету?» «Полагаю, это издержки слишком человечной бессознательной воли человечества, но спасибо за подтверждение моей теории, что порядок событий не важен, а только результат». «Так, следующая арка, как и Бель, и если моя память меня не подводит, то Иссы его не побеждал, а был пойман в Али и заточен в Каците, и сейчас мне остается только ждать прибытия двух компетентных владельцев экскалибуров, ну и начать обдумывать план по его перековке, хотя для этого мне потребуется связаться с потомками местного короля Артура, прогуливать уроки». «Плохо, Айка-сан», — сказал я, выйдя из раздумий, — «кыш отсюда». «Но, сенсей, кыш», — говорю. Алая сделала надутое лицо и, громко топая по полу, вышла из медкабинета. «А мне, пожалуй, можно проспать до конца рабочего дня. Минус 0. Запад Англии. Поспать мне не удалось. Почему?» В моей голове раздались тревожные звоночки, когда я почувствовал, что прибыли сразу два теневых слуги. И не только это, так как Мерлин вел себя подозрительно тихо, а монотеневых слуг то и дело вспыхивало, видимо, от использования благородного фантазма.